Глава 20. Неожиданные гости. Хрустальный замок встретил неожиданной суетой. Во внутреннем дворе распрягали коней звереницы карет. Незнакомые люди, почти всех воинов из крепостного гарнизона, подруги уже узнавали в лицо. Тащили в дом тяжелые сундуки и баулы. Женщины из деревни, призванные на подмогу кухарке, потрошили кур и гусей. Слуги, привыкшие к спокойной жизни, носились по этажам, убирая и обустраивая гостевое крыло. «Что случилось? Кто-то приехал?» Лиса подергала за рукав Жулиту, увлеченно месящую тесто. Кухарка вытерла краем фартука вспотевший лоб, окончательно испачкавшись в муке. Она у нее даже на ресницах осела. «Хранитель привез с собой гостей. Все хмурые такие, зубами скрипят, а я тут разрываюсь. Ну-ка попробуй быстро приготовить обед на ораву мужиков». «Хранитель вернулся». Жулита усмехнулась, заметив, как загорелись глаза Алисии. «А еще кто приехал?» Мажанна чуть ли не вываливалась из окна, выглядывая седобородого мужчину среди снующих по мощенной площади людей. «Кажется, король этой, как ее? А лорд Фрост здесь?» Маже совсем не был интересен король этой, как ее. «И Фрост здесь. Повел братьев Виру в парк. Тем прям не терпится на врата ближе взглянуть». «Как вы сказали? Виру?» Лиса застыла в дверях, думая, что ослышалась. Она намеревалась идти к себе, чтобы умыться и переодеться. Не представать же перед женихом растрепой. Поход в горы совсем не способствовал сохранению опрятного внешнего вида. Да еще ветер, дующий всю обратную дорогу в спину, словно пастух, подгоняющий стадо коз, бесконечно кидал выбившиеся из косы пряди в лицо. «Виру! Точно Виру! Я сама слышала, как Фрост их окликнул. Двое чернявых таких крепышей, а третий долговязый в очках. А что такое?» Лиса не стала объяснять, кинулась бегом из дома. Хоть и заходилось сердце от страха, что старшие братья непременно натворят бед, но не увидеть Юлика, не прижать его к себе со всей силой, чтобы через это объятие сразу почувствовать, каково ему жилось без нее, Лиса не могла. Она бежала по парку, ориентируясь на белую пелену, которая обманчиво мягкими лапами обнимала хрустальный дворец с тыла. И чем больше Алисия приближалась к ней, тем больнее кусал червячок тревоги. Ни одну ее пугали врата. Искаженные страхом лица братьев, готовых при первой же возможности бежать прочь, сильно контрастировали со спокойствием лорда Фроста, стоящего с непроницаемым видом на широко расставленных ногах. Такую позу обычно принимают уверенные в себе и в своем праве люди. «Вот и пусть Карл и Стефан прочувствуют всю страшную мощь врат. Навряд ли вообще захотят туда сунуться». Ей сделалось легко от мысли, что хранитель намеренно привез сюда братьев, чтобы они сами убедились, насколько абсурдны их желания. Разве можно усомниться, что Свеерит делает что-то просто так? Он прожил долгую жизнь, повидал всякое, и, может быть, среди его жен и любовниц нашлась не одна такая дурочка, что по завету родных слепо стремилась изменить прошлое. Хранитель наверняка знает, что или кто толкает дурочек к вратам. Занятая рассуждениями, Алисия с удивлением обнаружила, что уже не различает, поселилась в ее сердце благодарность к северному князю или там вовсю распускает лепестки любовь. Он, Свеерит Закряжский, отныне не просто хранитель врат, а хранитель ее души. Алисия распахнула руки в ответ на такой же жест Юлика, обернувшегося к ней и с ликованием кинувшегося навстречу. Он вырос, он так сильно вырос, ее младший брат. Еще не возмужал, не приобрел должную ширину плеч, но уже чувствовалось, как легко он возмутит спокойствие девичьих сердец. Но главное, что увидела сестра, он сохранил чистоту. Она легко читалась в улыбке, в ясных глазах, и это роднило Лису с ним куда больше, чем с Карлом и Стефаном. Те тоже обрадовались сестре, но лишь потому, что не надо было стоять так близко к белой пелене, вселявшей в них неподдельный ужас. Они закружились вокруг лисы, повели прочь от белесого тумана, который щупальцами хватался за обувь, будто осознанно не хотел расставаться. Лиса оглянулась на Фроста, но того и след простыл. Позволил братьям поздороваться с сестрой без свидетелей. «Как вы?» Лисе и вправду было интересно. Те скудные сведения, что попадали к ней, не открывали полной картины жизни братьев. «Все хорошо, сестренка!» Юлик вытащил из кармана очки и напялил их на нос. Этот простой жест заставил почувствовать себя виноватой. Еще год назад брат не нуждался в оптических линзах. «Скучала!» — тронул за плечо Стефан. И Лиса, не ожидая услышать сигнального слова, содрогнулась всем телом. «Я нет. Да, но нет». «Тогда или нет?» Карл вроде и улыбался, делая вид, что скрытого смысла в его допросе нет. Но улыбка его была отвратительна. «Глупая. Она думала, врата напугали братьев. Но такие к чумазам и в бездну спустятся, лишь бы добиться своего». «Нет, не скучала», — твердо ответила Алисия, видя, как хмурится ничего не понимающий Юлик. «И скучать не намерена». «Смелая стала. Давно ль?» Стефан криво ухмыльнулся. Алисия крутанулась в его сторону, схватила за воротник сюртука и с силой потянула на себя, чтобы глаза брата и ее оказались на одном уровне. Она не позволит испортить себе жизнь. «Запомни, от этих врат ключей нет, как нет и замков. Но они убьют любого, кто к ним сунется без хранителя». Лиса шипела, без страха глядя в искаженное гневом лицо. «Пусть думают, что она говорит правду. Навряд ли кто-то из местных проговорится, что к вратам можно попасть через дом. Тебе же было страшно, когда ты стоял возле них. Это предупреждение о смерти». «Врешь! Не может быть! Все знают, что ключей 5!» Хоть Карл и схватил больно за руку, дернув к себе, в его голосе сквозила растерянность. «Было когда-то, очень давно было, когда кованые врата стояли в полудни пути от крепости. А теперь посмотри внимательно. Разве ты видишь замки? Разве ты видишь сами врата? Все изменилось, Карл». «Похоже, здесь действительно все меняется». Стефан потер шею. Он не ожидал такой силы от лисы. Еще чуть-чуть, и жесткий воротник рубашки снял бы подобно наждаку кожу. «Даже наша робкая сестренка сделалась волчицей». Лиса выдернула локоть из цепких пальцев старшего брата, подхватила младшего под руку и заторопилась в сторону дома, не замечая, как сплюнул под ноги взбешенный Стефан. «Что со мной? Откуда такая ярость? Я действительно будто волчица, отстаивающая своих детенышей. Что они хотели от тебя? Братья еще не просветили?» Вопросом на вопрос ответила Лиса. Ее лицо горело, и даже поднявшийся вдруг холодный ветер не мог его остудить. «Шушукаются все время за спиной, и письма, что ты шлешь, читают прежде меня. Я ж не дурак, лисенок. Скажи, во что они тебя втянули? А что можно затеять на землях хранителя врат?» Юлик оглянулся на белую пелену. «Они хотели, чтобы ты выкрала ключи. Но зачем? Вернуть прошлое, исправить свои ошибки. Прав был Стефан, когда сказал, что я изменилась. Я на самом деле стала другой. Теперь меня не так легко обмануть». «На что они поймали тебя? На маму? Не ведись на это, лиса!» Юлик торопился сказать и от волнения все время поправлял пальцем на переносице очки. «Не вини себя в ее смерти. Я недавно разговорился с нашим священником. Так вот, он сказал, что его отец заранее знал, что леди Иоланта Виру не выживет после родов. Мама призналась ему на исповеди. Ей запретили рожать 4-го ребенка из-за слабого сердца. Но она так хотела дать тебе жизнь. Ты ее воля, и бесполезно что-либо менять в прошлом. Все вновь повторится. А ты?» Лиса внимательно посмотрела на брата. Его взгляд из-за линз казался рассеянным, беззащитным. Ты ничего бы не хотел бы изменить? Я вполне счастлив. Мне трудно говорить об этом, но пройдет 5 лет или 10, и ты ослепнешь. Неужели тебе не хочется вернуть тот день, когда братья сцепились из-за потери денег? Нет, я не хочу ничего менять. Ты была мала и не помнишь всего, что происходило на лестнице. Если б я не кинулся под ноги Карла, Стефан убил бы его. Что потеря зрения против человеческой жизни? Повторись та ситуация вновь, и я вновь бы попытался бы спасти старшего брата. Но они потеряли деньги. Все наши деньги. Если бы время повернулось вспять, они не попали бы под влияние мошенника, и не случилась бы та драка. И ты сейчас был бы здоров. Юлик тихо рассмеялся, сорвал травинку, скрутил ее кольцом и щелчком отправил в воду. Лиса, занятая разговором, даже не заметила, что они оказались у пруда. «Чему ты смеешься?» «Деньги. Вот их основная цель. Вот для чего братья хотят проникнуть за врата. А все остальное лишь слова, чтобы подтолкнуть тебя к глупости. Не отдали бы деньги мошеннику, ввязались бы еще в какую-нибудь авантюру. Неужели ты не понимаешь, что менять нужно не прошлое, а их отношение к жизни?» «Юлик». Лиса обняла брата, положила голову ему на грудь. «Как хорошо, что я с тобой поговорила. Я 2 года чувствовала себя преступницей, не зная, что делать и как отказать». «Мы оба повзрослели, Лиса». Брат поцеловал ее в макушку, отстранил от себя, посмотрел в глаза, ища в них понимание. «Не сдавайся, не делай глупостей, чем бы Карл и Стефан не прикрыли свое желание. А у меня на самом деле все хорошо. Я влюблен». Улыбка смущения сделала его похожим на прежнего Юлика, тихого, скромного, таким, каким Лиса его представляла во время написания писем. «И кажется, любим. Она старше меня на 2 года и умоляет верить ей. Говорит, не бросит, даже если совсем ослепну». «Кто она?» «Ты ее знаешь. Дочь нашего священника. Еще год, и мы сможем пожениться». «Юлик». Алисе трудно было представить своего брата в качестве главы семейства. «Не переживай. Я не дам свою жену в обиду. Я смотрел бумаги, оставшиеся от отца. Их сохранил по его просьбе священник. Знаешь, а папа будто предчувствовал, что его старшие сыновья пустятся во все тяжкие, поэтому защитил нас». «Нас?» «Да, тебя и меня. У нас есть земельные наделы, пусть небольшие и без замка со слугами, но вполне приличные, чтобы прожить безбедно. Я уже начал процесс наследования и совсем скоро вступлю в права и смогу, наконец, покинуть замок Виру. А мне сначала нужно закончить пансион, а потом... Кто знает, что будет потом?» Лиса грустно усмехнулась. Совсем иное значение она придавала этим словам прежде, будто готовилась к смерти. Нелюбимый жених, седовласый старик, 5 таинственных ключей, которые следовало выкрасть, и напряженное ожидание братьев, не дающих о себе забыть. Как же сильно все изменилось. «Держись, сестренка». «Прохладно». Алисия обняла себя за плечи. Крепчающий ветер раскачивал деревья, морщил поверхность пруда. «Пойдем в дом». Юлик снял с себя сюртук, накинул на сестру. Сам поежился от холода, наступившего как-то внезапно. «Дождь будет», — поднял он глаза к посеревшему небу. «Бежим!»